Но неудачи преследовали заговорщиков одна за другой. Каховский отказался, не пожелав выглядеть террористом-одиночкой. Грозный по виду Якубович также отказался возглавить штурм дворца, сказав, что будет полезнее на площади. Рылеев искал замену. Рано утром, 14 декабря, на маленького Сашу надели Андреевскую ленту и повезли в Зимний дворец. Широкая голубая лента и тяжелая звезда высшего российского ордена принадлежали ему от рождения, но сегодня впервые были надеты всерьез. Это и радовало, и пугало. День был сумрачный. Тяжелое серое небо сеяло снегом с дождем. Карету еще не переставили на полозье, и потому она часто проваливалась в рытвины. В карете было тесно. Сестры капризничали, фрейлины их успокаивали, на него никто не смотрел. Брызги снега и грязи залепили окошки и были плохо видны в утренних сумерках знакомые здания на Невском. Саша потрогал большой холодный орден и решил, что когда станет царем, будет ездить в карете только один. Николай Павлович 14 декабря поднялся еще затемно. «Нынче или я буду государь, или мертв», — сказал он себе. Мысль о возможности смертельного исхода не покидала его последние дни. Из головы не шли рассказы о гибели Людовика XVI с Марией Антуанеттой и цвета французской аристократии от рук парижской черни. Еще страшнее были глухие толки об убийстве отца руками его же слуг. Этой ночью он молился с плачущей женой, а после сказал ей: «Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество, и если придется умереть, умереть с честью». Он был готов ко всему. И все же огромная внутренняя сила этого человека заставила его собраться и вступить в борьбу. В 6:00 утра во дворец прибыли все генералы и полковые командиры гвардии. Объяснив им, почему после присяги, принесенной ранее Константину Павловичу, он ныне вынужден покориться его воле и принять престол, к которому после отречения брата является ближайшим в роду, сам прочитал им духовную покойного императора Александра Павловича и полученный из Варшавы акт отречения Константина. Генералы и полковники слушали в угрюмом молчании. На вопрос нового государя, можно ли быть уверенным в их преданности и готовности жертвовать собою, отвечали утвердительно. Николай приказал им ехать по своим полкам и привести полки к присяге. Несмотря на пугающие слухи, генерал-губернатор граф Милорадович в полной парадной форме и голубой ленте перед присягой утром заехал к своей милой Катеньке Терешевой, 20-летней балерине Александрийского театра. В скорости прискакал вестовой, соскочил с лошади и, гремя шпорами, побежал по лестнице в квартиру Терешевой. Через несколько минут сам граф сбежал вниз, и карета в четверке помчалась по Невскому. Милорадовича любили солдаты и отмечало начальство. Смелость его была легендарной. Из всех войн он уходил без ранений с орденами. Ему исполнилось 54 года, но он был полон сил и энергии. Еще поутру пребывал в уверенности, что не бунт в столице, а дурь головы некоторых замутила. Рано утром скороходы и курьеры обегали весь центр столицы, от двора было поверено всем, имеющим право на приезд, собраться в Зимнем дворце к 11:00 утра. В тот же час синод и сенат должны были собраться у себя для принесения присяги. Так было объявлено вчера, и, узнав об этом от Оболенского, на это рассчитывали заговорщики. Но члены сената и синода принесли присягу много раньше, в 7:00 утра. Николай не мог сидеть на одном месте. Он переходил из комнат в залы, жадно бросался к приехавшим за новостями.